Глава 33. Здание окружили десятки машин со включенными мигалками. Обернувшись, призрак бросил на них последний взгляд. Сидевший за рулем Юсуф угрюмо молчал. Потрясенный гибелью еще одного своего товарища, он тем не менее вел угнанный фургон осторожно, чтобы не привлекать к нему внимания. После того, как старик покончил с собой, так ничего и не выдав, в карманах у него тоже ничего не было, призрак сбежал вниз по лестнице и устремился к стоянке. Как раз в этот момент перед входом в здание завыли сирены. Призрак до сих пор не мог отдышаться и унять бешено колотящееся сердце. Полиция прибыла слишком быстро. Не может быть, чтобы она успела откликнуться на сообщение о выстрелах. Значит, каким-то образом стало известно о том, что он находился здесь. Но каким? Призрак задумался, рассеянно разглядывая прохожих на тротуарах. Об этой конспиративной квартире не знал никто. В конце концов, он пришел к выводу, что его проследили по телефонному звонку в уйгурское землячество. Именно так полиция установила номер его сотового телефона, а затем вычислила местонахождение дома. Вероятно, его выдали и другие улики. Потому что было известно призраку о Линкольне Райме, этот чертов криминалист был способен и не на такие чудеса ясновидения. Но больше всего змеиную голову беспокоило отсутствие предупреждения о готовящейся облаве. Похоже, он переоценил возможности своего Гуанси. Юсуф пробормотал что-то на своем родном языке, и призрак переспросил его по-английски. «Повтори. Куда ты ехать?» В Нью-Йорке у призрака было несколько тайных квартир, но лишь одна из них находилась поблизости. Он объяснил турку, как к ней проехать, после чего протянул ему еще 5000 одноцветных купюр. «Нам нужно найти еще кого-нибудь. Ты сможешь?» Юсуф замялся. «Я очень сожалею по поводу твоих друзей», — продолжал призрак, стараясь прикрыть прозвучавшее в его голосе презрение фальшивым сочувствием. «Но они были слишком беспечными, а ты действуешь осторожно. Мне будет нужна твоя помощь. Ты получишь еще 10 000 наличными, и тебе не придется ни с кем делиться». Турок кивнул. «Отлично, отправляйся искать помощника». «Но только не обращайся в уйгурское землячество. Больше не появляйся там. За ним следит полиция. И достань себе новый сотовый телефон. Позвонишь мне и сообщишь его номер». Призрак продиктовал номер своего нового сотового телефона. Он захватил его вместе с деньгами, когда в спешке покидал свою квартиру. «Высади меня на углу. Вон там». Турок остановился на набережной Кеннелл-стрит, недалеко от того места, где вчера вечером они чуть не убили читу Ву. Перед тем, как выйти из машины, призрак приказал Юсуфу повторить полученные указания, проверяя, чтобы тот запомнил номер сотового телефона. Фургон уехал. Потянувшись, призрак проводил взглядом девушку-китаянку в обтягивающей вязаной блузке и мини-юбке на немыслимо высоких каблуках, отчего ее походка была пританцовывающей. Он следил за ней до тех пор, пока она не растворилась в толпе. Призрак был не единственным, кто обратил внимание на девушку, но, как он полагал, только ему одному хотелось перед тем, как с ней переспать, сделать ей очень больно. Повернув в противоположную сторону, призрак пошел по набережной на восток. До другой конспиративной квартиры было далеко, около километра. По дороге он размышлял, что ему надо сделать. Для начала необходимо раздобыть новый пистолет. Что-нибудь серьезное, СИК или ГЛОК. Похоже, началась гонка. Кто первый найдет семью Чанг, он или полиция. И призрак хотел располагать солидной огневой мощью на тот случай, если дело дойдет до перестрелки. Кроме того, понадобится новая одежда. И кое-что еще. Сражение становится все более упорным. Призрак вспомнил свою молодость, когда ему приходилось скрываться от хунвоебинов Мао на свалке, терпеливо охотиться на крыс и сражаться со свирепыми собаками, добывая себе пропитание. Вспомнил, как искал убийц отца. Тогда он многое узнал об искусстве охоты, и один из усвоенных им уроков гласил: «Более сильный противник ждет, что ты попытаешься выведать его слабые места и сыграть на них, и в соответствии с этим будешь строить свою оборону. Но единственный действенный путь справиться с таким противником заключается в том, чтобы обратить против него его собственную силу, и именно так сейчас намеревался действовать призрак». «Найсен?» – спросил он себя. «Нет, время терпеливого выжидания прошло». Мэй-Мэй поставила чашку чая перед своим мужем, еще не до конца проснувшимся. Сэм Чанг, моргая, взглянул на бледно-зеленую чашку, но его внимание, так же как внимание жены и сыновей, было приковано к телевизору. В выпуске новостей, который семья смотрела с помощью Уильяма, выполнявшего роль переводчика, сообщалось о двух убитых, обнаруженных в Нижнем Манхэттене. Один из них был эмигрант из Китая, по национальности уйгур. Другой, 69-летний китаец, по предположению полиции, был одним из тех, кому вчера удалось спастись при крушении дракона Фуцзяо. Сэм Чанг очнулся от тяжелого сна полчаса назад. Он до сих пор не мог прийти в себя, рот его был словно набит ватой. Попытавшись встать, Чанг рухнул на пол, и к нему бросились перепуганные Мэй-Мэй и дети. Обнаружив пропажу пистолета, Сэм Чанг сразу же понял, что сделал его отец, и, пошатываясь, направился к двери. Но его остановила Мэй-Мэй. «Слишком поздно!» «Нет!» – воскликнул он, падая на диван. Горечь утраты превратилась в ярость, и Чанг набросился на жену. «Ты помогла ему, так? Ты знала, что он задумал?» Мэй-Мэй, посмотрев на игрушечного котенка, которого держала в руках, промолчала. Чанг сжал руку в кулак, собираясь ударить жену. Мэй-Мэй лишь закрыла глаза, готовая к побоям. Уильям переминался с ноги на ногу. Рональд начал плакать. Но сам Чанг опустил руку. «Я учил Мэй-Мэй и детей уважать старших и в первую очередь моего отца», – подумал он. «Джан Цзыци приказал ей помочь ему, и она подчинилась». Дожидаясь, пока пройдет действие сильного снотворного, Чанг сидел на диване, терзаемый тревогой, надеясь на лучшее. Но телевизионный выпуск новостей подтвердил худшие опасения. Корреспондентка рассказала, что старик убил уйгура выстрелом из пистолета, после чего покончил с собой, приняв смертельную дозу морфия. По предположению полиции, квартира принадлежала Куан Ану, контрабандисту живого товара, которого разыскивала полиция в связи со вчерашней гибелью дракона Фуцзяо. Куан Ану удалось скрыться до прибытия полиции, и его местонахождение по-прежнему оставалось неизвестным. Рональд плакал, переводя взгляд от экрана телевизора на родителей. «Дедушка! Дедушка!» Уильям, сидевший на полу, скрестив под собой ноги, раскачивался вперед и взад, выплевывая отрывистые слова перевода. По воле случая, корреспондентка по национальности была китаянкой. Наконец сюжет завершился, и словно сообщение по телевидению о смерти Джана Цзыци стало каким-то знаком, Мэй-Мэй поднялась с места и ушла на кухню. Вернувшись с листом бумаги, она протянула его мужу, а затем, посадив По И себе на колени, вытерла малышке лицо и руки. Онемевший от горя, Сэм Чанг развернул сложенный лист. Письмо было написано карандашом, а не кисточкой, обмакнутой в густые чернила, но тем не менее все иероглифы были выведены безукоризненно. Старик Джан Цзыци учил своего сына, что истинный художник должен проявить себя, каким бы убогими не были подручные средства. «Сын мой, в этой жизни мне больше не на что надеяться. Я стар и болен, и не вижу смысла выторговывать еще год или два жизни на земле. Лучше я найду утешение, выполнив свой долг и вернувшись в лоно природы в час, отведенный мне в книге живых и мертвых. И этот час пришел. Я мог бы многое рассказать тебе, подвести итог урокам, которые преподала мне жизнь, передать то, чему научили меня мои мать и отец, а также ты, мой сын. Но я предпочитаю не делать этого. Правда незыблема, но дорога к правде нередко является запутанным лабиринтом, который каждый из нас должен пройти самостоятельно. Я посадил здоровый бамбук, и выросло крепкое растение. Продолжай свой путь, расставаясь с землей и возносясь к свету, и расти свои собственные молодые побеги. Будь осторожен, как и подобает хорошему крестьянину, но давай им свободу. Я видел ростки, из них вырастет прямой и высокий бамбук. Твой отец». Сэма Чанга охватила безграничная ярость. Он вскочил с дивана, но поскольку действие снотворного еще не полностью прекратилось, ему пришлось сделать усилие, чтобы устоять на ногах. Чанг швырнул чашку об пол, и она разлетелась вдребезги. Испуганный Рональд отпрянул от разгневанного отца. «Я его убью!» – крикнул Чанг. «Призрак умрет!» Его громкий голос разбудил малышку, и та залилась слезами. Мэй-Мэй что-то шепнула сыновьям. Уильям было поколебался, но затем кивнул Рональду. Тот взял По и на руки, и братья вышли из гостиной, закрыв за собой дверь. «Один раз я уже нашел его и найду снова!» – продолжил бушевать Чанг. «На этот раз!» «Нет!» – твердо произнесла Мэй-Мэй. Он изумленно посмотрел на жену. «Что?» Сглотнув комок в горле, та потупилась. «Ты не сделаешь этого!» «Не смей так говорить со мной! Ты моя жена!» «Да!» – дрожащим голосом произнесла она. «Я твоя жена и мать твоих детей!» «Что станется с нами, если ты умрешь? Ты об этом подумал? Нам придется жить на улице. Нас вышлют из страны. Ты представляешь себе, какой будет наша жизнь в Китае? Вдова диссидента, не имеющая ни имущества, ни денег. Ты этого хочешь для нас?» «Мой отец убит!» – не унимался Чанг. «Человек, виновный в его смерти, должен умереть!» «Нет, не должен!» – собравшись с духом, решительно сказала Мэй-Мэй. «Твой отец был человек старый, больной. Он не был центром нашей вселенной, и мы должны двигаться дальше». «Как ты можешь так говорить?» – сорвался Чанг, возмущенный дерзостью жены. «Я жил ради своего отца!» «Он прожил свою жизнь, и его больше нет. Ты живешь в прошлом, Цзинь-Цзы. Да, наши родители заслуживают уважения, но не более того». До Чанга не сразу дошло, что жена назвала его китайским именем. Мэй-Мэй не делала этого уже много лет, с тех пор, как они поженились. Обращаясь к нему, она всегда использовала уважительное слово «джан фу» – «супруг». Мэй-Мэй продолжала окрепшим голосом. «Ты не будешь мстить за смерть отца. Ты останешься с нами, здесь, и мы все вместе будем ждать, пока призрака арестуют или убьют. После этого вы с Уильямом устроитесь на работу в типографию Джозефа Таня, а я буду дома и буду учить Рональда и Пои. Нам всем придется совершенствовать английский». «Мы будем откладывать деньги. Ну а когда объявят очередную амнистию, мы получим американское гражданство». Остановившись, она вытерла с лица текущие ручьем слезы. «Я тоже любила твоего отца, ты это знаешь. И моя скорбь ничуть не меньше твоей». Она стала собирать с пола осколки. Упав на диван, Чанг какое-то время сидел молча, уставившись на вытертый черно-красный ковер на полу. Затем он прошел в спальню. Уильям держал на руках По И, уставившись в окно. Чанг начал было что-то говорить ему, но, передумав жестом, предложил младшему сыну выйти вслед за собой из комнаты. Рональд с опаской вышел в гостиную. Чанг опустился на диван, мальчишка осторожно присел рядом. Наконец Чанг взял себя в руки. «Сынок, ты знаешь, кто такие воины Джин Шихуана?» «Да, папа». Речь шла о тысячах терракотовых изваяний воинов, лошадей и колесниц, помещенных в гробницу одного из китайских императоров династии Сянь 3 века до нашей эры. Это войско должно было сопровождать покойного в загробный мир. «Мы сделаем то же самое для дедушки», – Чанга душила горе. «Мы отправим дедушке на небеса вещи, которые ему могут понадобиться». «Какие?» «Те, которые имели для него большое значение при жизни». «Мы потеряли все наше имущество при крушении корабля, так что нам придется нарисовать их». «А это подействует?» – недоверчиво нахмурился мальчик. «Да, но ты должен будешь мне помочь». Рональд кивнул. «Возьми бумагу и карандаши». Чанг кивнул в сторону стола. «Думаю, тебе надо будет нарисовать любимые дедушкины кисти из волчьей и козлиной шерсти, а также чернильницу и перья. Ты не забыл, как они выглядят?» Взяв карандаш, Рональд склонился над листом бумаги и принялся за работу. «И еще бутылку рисовой водки, которую очень любил дедушка», – предложила Мэй-Мэй. «А свинью?» – спросил мальчик. «Свинью?» – удивился Чанг. «Помните, он очень любил рис со свининой». Вдруг Рональд почувствовал, что у него за спиной кто-то стоит. Обернувшись, он увидел Уильяма, разглядывающего рисунки, которые сделал его младший брат. «Когда умерла бабушка, мы жгли деньги», – печально произнес Уильям. По китайской традиции на похоронах жгут листки бумаги, выполненные в виде купюр достоинством 1 000 000 юаней, выпущенных банком преисподней. чтобы умершим было что тратить в загробном мире. «Я постараюсь нарисовать несколько блокнот», – добавил Уильям. Ченгу очень хотелось обнять своего старшего сына, но он сдержался. «Спасибо, сынок», – просто сказал он. Долговязый подросток, сев рядом с братом, начал рисовать деньги. Когда дети закончили рисовать, Чанг вывел свою семью во дворик своего нового дома. Словно на настоящих похоронах Джана Цзыцы, он воткнул в землю две зажженные палочки благовоний, обозначая место, где должно было лежать тело. Затем Чанг поджег рисунки, выполненные его сыновьями, и вся семья проводила взглядом струйки дыма, поднявшиеся к серому небу и упавший на землю пепел.